Глава 9. Пребывание Потемкина в Петербурге в 1791 году. Хотя Потемкин не участвовал в измаильском деле, тем не менее императрица благодарила его и по этому поводу за все добрые и полезные дела. Вообще она в это время относилась к нему в высшей степени благосклонно, хотя и не во всех отношениях соглашалась с его политическими воззрениями. Так, например, весной 1790 года он предлагал императрице, не довольствуясь миром с турками, заключить с ними союз. Екатерина была недовольна этой мыслью и писала ему: «Я не понимаю, против кого союз с турками нам заключить, и это бы было дело к непрестанным с ними ссорам и хлопотам для и против них. Эту мысль лучше оставить и с врагами христиан не связываться союзом. Каково подобный союз грекам одним был бы горестен, сам рассуди». В другой раз между Потемкиным и Екатериной произошло разногласие по поводу вопроса о враждебных действиях Пруссии. Как было указано раньше, во время пребывания князя в Петербурге весной 1789 года этот вопрос был предметом некоторого спора между государыней и Потемкиным. Теперь же она упрекала князя в том, что он недостаточно ценит опасность, грозящую чести России со стороны Пруссии. В одном из ее писем сказано: «Я писала без гнева. Одно мое опасение, что обиды, сделанные Российской империи, иногда не принимались тем чувством, которое рвение к достоинству ее в моей душе впечатлело. Я с тобой говорю, как с собой». В этом ясно проглядывается упрек равнодушии к достоинству империи. Впрочем, императрица была убеждена в том, что Потемкин умел ценить значение чести государства. После Верельского мира она писала к нему: «Что ты этот мир принял с великой радостью, об этом немало не сомневаюсь, зная усердие твое и любовь ко мне и к общему делу». Число писем, их тон и характер свидетельствуют об истинной дружбе и привязанности между императрицей и Потемкиным. Князь посылал ей разные подарки. Например, новое музыкальное сочинение «Сорти». Она ему в октябре 1790 года подарила дачу и тому подобное. Потемкин хворал часто в это время. Екатерина часто просила его беречь свое здоровье, предлагала разные средства против болезни и прочее. В свою очередь и князь писал императрице в тоне искренней дружбы, например, в начале июля 1790 года. «Матушка родная, при обстоятельствах вас отягощающих не оставляйте меня без уведомления. Неужели вы не знаете меру моей привязанности, которая особая от всех? Каково мне слышать со всех сторон нелепые новости и не знать, верно или нет? Забота в такой неизвестности погрузила меня в несказанную слабость. Лишась сна и пищи, я хуже младенца. Все видят мое изнурение. Ежели моя жизнь чего-нибудь стоит, то в подобных обстоятельствах скажите только, что вы здоровы». Все это достойно внимания, особенно потому, что среди иностранцев ходил тогда слух о какой-то размолвке между князем и императрицей. Рассказывали, что чрезмерные расходы Потемкина во время войны приводили императрицу в отчаяние. Когда он осенью 1790 года потребовал вновь 3 миллиона рублей на покрытие издержек, она в сильных выражениях осуждала расточительность князя. Князя в это время считали всесильным человеком. Герцог Ришелье писал в 1790 году: «Положение Потемкина превосходит все, что можно вообразить себе в отношении к могуществу безусловному. Он царствует во всем пространстве между горами Кавказа и Дунаем и разделяет власть императрицы в отдельной части государства. Он располагает неимоверными сокровищами. Имение его доставляет ему доходы в размере от 4 до 5 миллионов франков. К тому же он по усмотрению берет сколько хочет из разных касс империи и прочее. Князь просил Екатерину о дозволении приехать в Петербург и получил следующий ответ от 22 января 1791 года. «Касательно до твоего приезда сюда, я тебе скажу, что лично я всегда рада тебя видеть, как сам довольно ведаешь. Сверх того, на словах говорить и писать, конечно, разница, и скорее отношения могут быть в разговорах, нежели на письме. Но дело паче в том, в этих смутных обстоятельствах, чтоб не проронить важных минут, которыми воспользоваться ты можешь, быв там, скорее, нежели здесь, для восстановления мира с турками по нашему желанию. Итак, почитаю за необходимо нужно, чтоб ты там уже дал вестей о импрессии, которую сделает в Цареграде взятие Измаила. Ежели они таковы, и сам усмотришь, что твой приезд сюда дело не испортит, мирные переговоры не отдалить, либо раннее открытие компании тем не остановится, дозволяю тебе приехать с нами беседовать. Но если турки окажутся тебе к миру склонными, либо раннее открытие компании приездом остановишь, тогда нахожусь в необходимости усердно тебя просить предпочитать пользу дел и не отлучаться, но, заключив мир, возвратиться как миротворцу. Либо, устроив все к принуждению тура коному самыми действиями, тогда приехать. Как в этом, так и в следующем письме слышится тон наставления. «Самые недоброхоты, — писала Екатерина 24 января, — хотя злятся, но оспаривать не могут великие тобой приобретенные успехи, которыми Всевышний увенчал и искусные твои труды и рачения. Что же ими не гордишься по совету моему? За это хвалю, и да не будет в тебе также уничижения паче гордости, а желаю, чтобы ты веселился своими успехами и был приятен и любезен в своем обхождении. Эту задачу тебе выполнить нетрудно. Понеже тогда природный твой ум находит свободное сопряжение с твоим добрым сердцем. Твои ко мне чувства мне известны. И как, по моему убеждению, это часть твоего существования, то я уверена, что они никогда не изменятся. Я у тебя иных никогда не знала. Господин питомец мой, ты оправдал мое о тебе мнение». И я дала и даю тебе аттестат, что ты, господин, преизрядный. Я писала к тебе в предыдущем письме, что ежели дела не претерпят от твоей езды сюда, чтоб ты сам решился, когда ехать. Теперь вижу из твоего письма, что почитаешь нынешнее время как глухую пору. И так думаю, что ты уже в дороге. А это пишу. В запас паче чаяния, если не поехал. И возобновляю тебе до изволения приехать, когда усмотришь, что приездом твоим дела не испортятся. Скоро после этого императрица узнала, что князь действительно находится уже на дороге. Поэтому она писала ему 15 февраля. «Когда приедешь, тогда переговорим из устно обо всем». Ожидаю тебя на Масленицу, но в какое время бы ни приехал, увижу тебя с равным удовольствием. Потемкин прибыл в Петербург 28 февраля. На пути его возобновлялись всюду, где проезжал князь, те самые сцены, о которых была речь при рассказе о путешествии князя в столицу после взятия Очакова. Болотов, как очевидец, так рассказывает о приготовлении к приезду Потемкина в Серпухов. Лошади, приготовленные для него, стояли фрунтом. Судьи же вместе с московским губернатором, прискакавшим для сретенья его, были все распудрены и в тяжких нарядах. А Лопасни, куда приехал Болотов на пути в Москву, сказано: «Мы нашли тут великие приготовления к проезду княжескому и видели расставленные повсюду дегтярные бочки для освещения в ночное время пути этому вельможе». Словом, везде готовились принимать его как бы самого царя. А он, по тогдашнему своему полновластию, и был немногим ниже его. О пребывании Потемкина в Москве говорится: «Вся Москва гремела и занималась князем Потемкиным, приехавшим в нее в последние дни Масленицы. Вся знать обратилась к нему для обыкновенного идолопоклонства. Но нам удалось видеть его только однажды, проезжающего на нашей улице с пышной и превеликой свитой. И я, смотря на это, подумал и говорил сам себе: «Ах, долго ли тебе, государь наш, поцарствовать и повеличаться, и не приближается ли уже конец твой?» Из других источников мы узнаем, что было приказано всюду исправлять дороги для Потемкина, и императрица отправила к нему навстречу графа Безбородко. Безбородко, сообщавший в это время князю разные известия о положении дел, от имени императрицы и спрашивавший мнение Потемкина по разным политическим вопросам, писал ему в январе 1791 года: «Радуюсь несказанно, что вы решили сюда прибыть и тем великую пользу и пособие делам принести». Можно думать, что Потемкин, решаясь отправиться в столицу, думал скорее о своих личных интересах, нежели о делах. Письменная беседа с Екатериной в продолжении 2 лет после пребывания в столице в 1789 году не могла заменить ему непосредственного устного объяснения по разным вопросам. Князь прибыл в Петербург в такое время, когда усложнение дел в области политики погружало Екатерину в тяжкие заботы. Война турецкая продолжалась, и переговоры о мире пока не имели успеха. Пруссия относилась к России чрезвычайно враждебно, так что считали вероятным разрыв с этой державой. Отношения между Россией и Англией были натянутыми. Французская революция, в свою очередь, содействовала усилению расстройства Екатерины. Польские дела. Во время пребывания Потемкина в Петербурге состоялась Конституция 3 мая 1791 года, озадачивали петербургский кабинет. Мир со Швецией считался непрочным. Финансовые затруднения, недоразумения, случавшиеся между Екатериной и молодым двором, соперничество между вельможами, все это во время пребывания Потемкина в столице до конца июля 1791 года занимала и заботила императрицу и князя. Нет сомнения, что Потемкин в это время принимал деятельное участие в делах. Многочисленные рескрипты императрицы к князю, относящиеся к этому времени, беседы его с разными иностранными дипломатами и русскими сановниками, объяснения с императрицей по разным вопросам государственного управления – все это свидетельствует о том, что князь, находясь в Петербурге, был, так сказать, соправителем, важнейшим консультантом по главным делам политики, что его должность главнокомандующего войсками, продолжавшими воевать с турками – имело в это время сравнительно мало значения. Особенно деятельно участвовал князь в приготовлении к отпору Пруссии в случае разрыва с этой державой. В беседах с представителями иностранных держав он нередко обнаруживал высокомерие и надменность. Так, например, он озадачил Витворта бесцеремонностью, с которой говорил о делах. После приезда в Петербург чрезвычайного английского посла Фокнера, Потемкин, принимая у себя на даче английских дипломатов и Гольца, вел с ними переговоры о заключении мира с Турцией. Нельзя решить, на чем основан отзыв русского дипломата графа Воронцова, что Потемкин по случаю переговоров с Англией обнаруживал малодушие и трусость. Он же рассказывал, что Потемкин предоставил значительную сумму денег русскому посланнику в Париже Симолину, чтобы подкупить графа Мирабо и заставить его содействовать разрыву между Францией и Англией. Потемкин, между прочим, и в Вене содержал агентов, по большей части авантюристов, которые впутывались в дипломатические дела и под защитой всемогущего своего патрона разыгрывали там довольно важную роль. Русский посол в Вене Андрей Кириллович Разумовский был недоволен князем. Но, несмотря на недовольство, этот русский дипломат, находившийся в Петербурге во время пребывания там Потемкина, был очень обрадован, когда князь дружески принял его и беседовал с ним о политических делах. «Князь у вас силен и всемогущ», — писал к сыну старик граф Кирилл Григорьевич Разумовский. «Что он с тобой ласково обходится, то хорошо. Что ко мне о его дружбе и преданности говорит, и то не дурно. Но все это есть монета придворная и весьма легковесная, на которую полагаться нельзя». Андрей Кириллович Разумовский всячески льстил Потемкину. Находясь в Вене, он исполнял его политические и личные поручения, присылал ему вина, приискивал музыку для оркестра и прочее. В одном из писем от 10 августа 1791 года сказано: «Великие люди считаются величайшей редкостью. Они составляют самое драгоценное сокровище для народов. Екатерина и Потемкин, не имеющие равных себе гений, приводят в удивление человечество и делают ему честь». Что касается Англии, то Потемкин действительно полагал, что Россия не в силах воевать с этой державой. Храповицкий писал 9 апреля: «Князь Потемкин с графом Безбородко составили какую-то записку для отклонения от войны. Князь говорил Захару: как рекрутам драться с англичанами? Разве не наскучила здесь шведская пальба?» Главным поводом натянутости отношений между Англией и Россией были турецкие дела. Самойлов, восхваляя дипломатические способности Потемкина, пишет о важной победе князя с Фокнером. При этом случае князь доказал ему излишность и неполезность требований Англии. Он изъяснил ему все те средства, которыми Россия в состоянии удержать прусского двора наглость. Он несомнительными доводами доказал, сколь непреодолима твердость императрицы и что никакие угрозы не могут над ней подействовать. Но напротив того, паче утвердят в достижении ее предмета. Это свидание имело влияние на ум господина Фокнера. Он уверился, что Россия далее Днестра завоевание за собой удержать не пожелает. Почему Англия ослабила требования свои и не столько уже возбуждала врагов против России? Роль, который играл Потемкин во время пребывания в Петербурге в отношении текущих государственных дел, была самая видная. Он советовал Екатерине не слишком враждебно относиться к императору Леопольду, содействовал смягчению судьбы несчастного Радищева, защищал князя Безбородко от происков Зубова и прочее. Между тем, как иностранные дипломаты удивлялись резкости в обращении князя с графом Воронцовым, Безбородко гордился тем, что Потемкин с ним работал и через него представлял свое мнение о делах. О случаях прямых неприятностей между Зубовым и Потемкиным мы не знаем, но между ними происходили кое-какие косвенные столкновения. Однажды, как рассказывает в своих записках Державин, некто майор Бектеев в присутствии многих лиц громко жаловался Потемкину на отца Зубова, который ограбил его, отняв у него без всякого права деревню. Потемкин защитил Бектеева, заставил отца Зубова уладить это дело, чем, разумеется, сильно задел самолюбие молодого Зубова. О другом случае сам Зубов рассказывал в 1819 или 1820 году своему управляющему Братковскому следующее. «Хотя я победил его, Потемкина, наполовину, но окончательно устранить с моего пути никак не мог. А устранить было необходимо, потому что императрица всегда сама шла навстречу его желаниям и просто боялась его. Потемкин — главная причина тому, что я не вдвое богаче. Дело вот в чем. Однажды императрица объявила мне, что за мои заслуги дарит мне имение в Могилевской губернии, заселенное 12 000 душ крестьян, но потом спохватила, что имение это уже подарено Потемкину. Потому она за столом сказала князю: «Продай мне твое Могилевское имение». Потемкин, покраснев до ушей, быстро оглянувшись, отвечал, что исполнить желание ее величества не может, так как имение вчера продано. Вот ему. И он указал настоящего за его креслами молодого камер-юнкера Голынского. Императрица, сильно смутившаяся, догадываясь, что Потемкин проник в ее намерение, спросила Голынского замешательством: «Как же это? Ты купил имение у Светлейшего?» Потемкин, упреждая ответ, метнул мнимому покупщику выразительный взгляд, и догадливый Голынский глубоким поклоном подтвердил выдумку князя Таврического. Поэтому можно судить, каков для меня злодей был Потемкин, когда с такой наглостью лишил меня 12 000 душ. Зато сохранились данные, не оставляющие ни малейшего сомнения в том, что происходили сильные личные столкновения между императрицей и князем. На этот раз повествование историков-памфлетистов, как, например, Гельбига и Кастера, подтверждаются заметками в таких источниках, которые заслуживают полного доверия. Однако и при этом случае оказывается несостоятельность рассказов иностранных писателей, как-то систематически враждебно относящихся к Екатерине и Потемкину. Так, например, Гельбиг пишет, что между князем и императрицей вскоре после его прибытия в столицу произошло полнейшее охлаждение, и что лишь внешние соображения заставляли обоих показывать вид, будто между ними продолжались прежние дружеские отношения. У этого же писателя мы встречаем заметку, что нежелание князя принять энергичные меры для заключения мира с турками особенно содействовало раздражению Екатерины. Замечание это не лишено некоторой доли правды, но о полном разрыве между ними не может быть речи. В записках Державина, находившегося в это время в Петербурге и постоянно имевшего дело то с князем, то с императрицей, сказано: «Надобно знать, что в это время крылось какое-то тайное в сердце императрицы подозрение против Потемкина, по истинным ли политическим делам, замеченным от двора причинам или по недоброжелательству Зубова». Далее Державин рассказывает, что Зубов от имени императрицы приказал ему, поэту, писать для князя, что прикажет, но отнюдь ничего не принимать от него и не просить. Он сообщает также, что императрица однажды в присутствии всего двора сознательно и намеренно кольнула Потемкина тем, что восхваляла доблесть адмирала Чичагова, победителя шведов при Ревеле, и еще тем, что против воли Потемкина она хотела назначить Державина своим докладчиком по военным делам. «Князь, — пишет Державин, — узнав это, не вышел в собрание, и по обыкновению его, сказавшись больным, перевязал себе голову платком и лег в постель». Рассказав о празднике, устроенном Потемкиным, Державин прибавляет: «Князю при дворе тогда было очень плохо. Злоязычники говорили, что будто он часто пьян напивается, а иногда как бы сходит с ума. Заезжая к женщинам, почти с ним незнакомым, говорит несвязно всякую нелепицу». Храповицкий рассказывает о следующих эпизодах в половине марта. Захар из разговора с князем узнал, что императрица, упрямясь, ничьих советов не слушает. Он намерен браниться. Она плачет с досады. Не хочет снизойти и переписаться с королем прусским. И прежде, как известно уже читателям, между Екатериной и Потемкиным происходили недоразумения по вопросу об отношении России к Пруссии. Екатерина, поддерживая честь и достоинство России, относилась враждебно к королю Фридриху Вильгельму II. Потемкин же, считая положение России опасным, требовал большей уступчивости со стороны императрицы. Как видно в данном случае, самые важные политические соображения поссорили временно императрицу с князем. Столь серьезное отношение к делам политическим производит вообще довольно благоприятное впечатление. Но, как кажется, минуты разногласия, взаимного раздражения повторялись, и, быть может, предметами спора служили часто и гораздо менее важные дела. Все это до такой степени расстраивало императрицу, что она даже часто хворала в это время. Храповицкий писал 22 марта: «Нездоровье, спазмы и сильная колика с занятием духа. Князь говорит, чтоб лечиться. Императрица не слушается, полагая на натуру». На другой день продолжение слабости. Всем скучает. Малое внимание к делам.